К. Внутреннее освобождение. Снятие заклятия или внутреннее освобождение – это устройство, которое позволяет устранить предписание и освободить пациента от его сценария, чтобы он мог вести себя независимо в соответствии со своими собственными намерениями. Это встроенное устройство саморазрушения в одних сценариях совершенно очевидно, а в других его приходится отыскивать, как в предсказаниях Дельфийского оракула в Древней Греции. Клинических данных об этом устройстве мало, так как люди обращаются к психотерапевту именно потому, что не могут отыскать его сами. Однако и терапевту нелегко его найти. Например, пациентка, живущая по сценариям «В ожидании ригор мортис» или «Спящая красавица», считает, что освободится от своей фригидности, когда встретит принца с золотыми яблоками, и вполне может принять за принца самого терапевта. Но он отклоняет подобную честь в основном по этическим причинам, но также потому, что предыдущий терапевт, работавший без лицензии, взялся за эту работу, и золотые яблоки тут же превратились в пыль. Иногда снятием заклятия может быть просто ирония. Типичная ситуация в сценарии неудачника. Дела пойдут гораздо лучше, но после твоей смерти. Внутреннее освобождение может быть ориентировано на событие или на время. Когда ты встретишь принца, после твоей гибели в бою, или после того, как у тебя будет трое детей, это антисценарии, ориентированные на события. Когда минуешь возраст, в котором умер твой отец, или после того, как проработаешь в фирме 30 лет, ориентировано на время. Вот пример поиска внутреннего освобождения в клинической практике. Чак. Чак – практикующий врач в отдаленной местности в скалистых горах. На многие мили вокруг нет других врачей. Он работает день и ночь, но сколько бы ни работал, денег не хватает на содержание его большой семьи, и поэтому он в постоянном долгу у банка. Он постоянно дает в медицинских журналах объявления, ищет партнера, чтобы ему стало полегче, но утверждает, что не находит ничего подходящего. Он оперирует в поле, в домах, в больнице, а иногда на дне горного ущелья. Чак невероятно трудолюбив и, в конце концов, дошел почти до полного истощения. На сеанс он явился вместе с женой, потому что в их браке возникли трудности, и у него поднялось кровяное давление.